Часть 3. Социальные сети. Благословение бич современных технологий. Невероятные возможности по обмену информацией, зависимость и миллионы часов, потраченных впустую. Все это соцсети. Попробуйте посчитать, сколько раз, когда у вас возникло желание потрогать себя за смартфон, вы не залезли в социальную сеть. Кажется, зависимость от лайков и новостей зашкалила. Мы не понимаем, что в попытках получить удовольствие уже до мозолей натерли свое внимание. Оно распухло и болит. Один из шагов по снижению гаджетозависимости – осознанное использование. Сегодня соцсети объявлены мировым злом и вредной привычкой, с которой все борются, периодически срываясь. И почему-то почти никому не приходит в голову превратить этот процесс из торопливого пожирания информации в неспешное смакование. Конечно, зависимость и вредная привычка – разные вещи. У вас аддикция, которую надо разбирать с психологом. Если вы едите бургеры без удовольствия и со слезами на глазах, то каждый вечер обреченно заворачиваете в Макдональдс. Также и с зависимостью от интернета. Но и в этом случае советы из этой главы помогут вам лучше осознать свои отношения с гаджетами и понять, пора ли вам уже кодироваться от Фейсбука зависимости.